Глава 5. Дрожащей рукой Роберт Невиль повернул ключ зажигания и, намертво вцепившись в баранку, с крутого разворота взял курс на Агардену. Как нелепо и глупо! По крайней мере, час ушел на то, чтобы добраться до кладбища. Наверное, несколько часов он провел в склепе. Затем эта женщина зашел в лавку, пил томатный сок, возвращался, чтобы подобрать тело. Расход бензина показывал, что накатал он сегодня немало. «Сколько же теперь времени? Кретин!» Страх холодил вены при мысли о том, что дома его встретят у дверей. «Они все! О боже! И дверь гаража осталась незапертой! А там бензин, инструменты и генератор!» С тяжелым вздохом он вдавил педаль газа в пол, заставляя Веллис вибрировать, набирая скорость. Стрелка спидометра прыгала, затем медленно поползла, преодолела отметку 65, потом 70, потом 75 миль в час. «А что, если они уже ждут его? Как тогда попасть в дом?» Он заставил себя успокоиться. «Будь внимателен. Главное сейчас — не разбиться по дороге. Как-нибудь войдешь, не беспокойся», — убеждал он себя, хотя еще не мог понять, как. Нервным жестом он взъерошил себе волосы. «Это здорово, просто здорово», — комментировал он про себя. «Столько труда и стараний, и зря! Столько бороться за свое существование только ради того, чтобы однажды не вернуться вовремя!» «Заткнись», — оборвал он себя, — «забыть завести часы». Трудно даже придумать наказание. Ничего, они придумают. У них должно быть уже все готово к встрече. Внезапно он почувствовал дикий голод, граничащий со слабостью, и сообразил, что голоден уже давно, и банка мясных консервов, которую он вскрыл вместе с томатным соком, словно канула в никуда. Мчась по пустынным улицам, он вглядывался в прилегающие дома, отыскивая взглядом какое-нибудь движение. Похоже, наступили сумерки, но это впечатление могло быть обманчиво. Не может быть так поздно, не может быть! Едва проскочив угол Вестерна и Комптона, он увидел между домов с криком выбегающего ему навстречу человека. Человек мелькнул и остался позади, но словно холодная рука сжала сердце этим криком, повисшим в воздухе. Виллис шел на пределе. Роберт Невиль вдруг представил себе, что сейчас спустит шина, его занесет и, перебросив через поребрик, разобьет о стену ближайшего дома. Уголки его губ дрогнули, ему стоило усилия вновь овладеть собой. Руки на руле занемели. На углу Симарон пришлось избавить скорость. Боковым зрением он заметил выбежавшего из дома человека, устремившегося вслед за машиной. Вписавшись в поворот так, что покрышки визжали и звенели, он не удержал возгласа: «Все они уже ждали его перед домом!» Ужас безысходности сковал его разум. Он не хотел смерти. Думать и размышлять о ней — да, но хотеть — нет. А такой — ни за что! Бледные лица обратились в его сторону, на шум мотора. Несколько штук выбежали из гаража. Он стиснул зубы в бессильной злобе. «Какой бессмысленный, глупый конец!» Они побежали к Виллису, улица оказалась перекрыта. Он вдруг понял, что останавливаться нельзя. Он нажал на акселератор, и в тот же момент машина врезалась в толпу. Трое отлетели в сторону, словно кегли, и Виллис вздрогнул. От их вопля кровь стыла в жилах, и в сознании отпечатались промелькнувшие, искаженные криком белые лица. Оставшись позади, толпа бросилась в погоню. В голове его возник план, и он сбросил скорость до 30, затем 20 миль в час. Обернувшись, чтобы видеть их, он наблюдал, как они приближаются. Бледно-серые лица, темный провал глаз — взгляды прикованы к машине, к нему. Внезапный вопль рядом с машиной заставил его вздрогнуть. Обернувшись, он увидел перед собой безумный лик Бена Кортмана. Его нога инстинктивно прижала педаль газа к полу, но вторая соскочила со сцепления, и джип, словно сбрасывая ездока, прыгнул вперед, дернулся и заглох. Лоб Невилля мгновенно покрылся испариной. Он, пригнувшись, потянулся к стартеру, но когти Бена Кортмана уже вцепились в его плечо. Выругавшись, он отбил захват. Рука была мертвенно-бледной и холодной. «Невиль! Невиль!» Бен Кортман вновь нацелился своими холодными когтистыми лапами, но Невиль снова отбился, резко пихнул его и потянулся к стартеру. Отставшая толпа преследователей с возбужденными криками приближалась. Мотор чихнул и завелся. Невиль стряхнул себя вновь навалившегося Бена Кортмана, и длинные когти располосовали ему скулу. «Невиль!» Вложив в удар всю свою боль, он ударил Кортмана в лицо. Тяжелый кулак Невиля опрокинул Бена Кортмана навзничь. Виллис, набирая скорость, рванулся вперед, и в этот момент подоспели остальные. Одному из них удалось повиснуть сзади. Роберт Невиль поймал взгляд его безумных глаз и, не давая ему опомниться, круто тормознул, так что его вынесло на обочину. Человек не удержался, сорвался, пробежал несколько шагов, выставив руки, и с размаху ударился о стену дома. Кровь стучала в висках. Сердце, похоже, хотело вырваться из груди. Дыхание сбилось. Все тело онемело, словно от холода. Вытерев со щеки кровь, он отметил, что боли не было. Заворачивая за угол, еще раз оглянулся. Преследователи поотстали. Впереди никого не было. Пролетев небольшой квартал, он снова свернул направо, на Хаас-стрит. А что, если не успеют перекрыть путь? Если догадаются срезать через дворы? Он сбавил скорость, и вот они появились сзади из-за угла, с воем, словно стая волков. Оставалась последняя надежда, что все они были в этой стае, и никто из них еще не разгадал его незамысловатый план. Выжав полный газ, он пролетел квартал и на 50 милях в час вписался в поворот. Вылетел на Симорон-стрит, еще полквартала, и свернул к дому. Дыхание перехватило. На лужайке перед домом никого не было. Значит, еще оставался шанс. «К чертям, машину! Нет времени!» — подумал он, хотя дверь гаража была открыта. Резко тормознув, он распахнул дверцу, выскочил и, огибая машину, услышал приближение ревущей лавины. Они были уже за углом. «Попытаться запереть гараж», — подумал он, — «иначе они разобьют генератор. Вряд ли они уже успели до него добраться». Несколько шагов к гаражу. «Невиль!» Он вздрогнул, заметив Бена Кортмана, прятавшегося в тени гаража, но уже не смог остановиться и столкнулся с ним лицом к лицу. Кортман чуть не сбил его с ног и крепко вцепился в горло, вдохнув ему прямо в лицо зловонным гнилостным духом. Сцепившись, они упали наземь и покатились по дорожке. Хищные белые клыки нацелились в горло Невиля. Резко высвободив правый кулак, Невиль ударил Кортмана в кадык, и тот словно захлебнулся. На Симорон уже слышны были крики. Толпа показалась из-за угла. Не давая Кортману опомниться, Невиль схватил его за волосы, длинные и сальные, и с разбегу, разогнав его по дорожке, ударил головой в борт Виллиса. Глянув на улицу, он понял — в гараж не успеть. И бросился на крыльцо. Резко остановившись, «Ключи!» он набрал в легкие воздуха и, едва контролируя свои действия, метнулся к машине. Навстречу ему с гортанным рычанием поднимался Бен Кортман. Ударом колена он разбил Кортману лицо, и тот снова рухнул на землю. Вскочив в машину, он выдернул связку ключей, болтавшуюся в замке зажигания. Первый из преследователей был уже рядом. Невиль высунул из двери ногу, тот споткнулся и грохнулся наземь. Роберт Невиль выпрыгнул из машины и в несколько прыжков оказался на крыльце. Пока он выбирал ключ, еще один взбежал по ступенькам и сшиб Невиля с ног, прижав к стене, нацелившись клыками прямо в горло. Невиль снова почувствовал приторный запах крови. С разворота ударив коленом в пах, Невиль, прислонившись к стене, ногой швырнул сложившееся пополам тело вниз по ступенькам, сбив с ног еще одного. Обернувшись, он отпер дверь, приоткрыл и проскользнул вовнутрь. Закрыть за собой дверь он не успел. Вслед ему просунулась рука. Он придавил дверь так, что хрустнули кости, выпихнул руку, захлопнул дверь и, наконец, заложил засов. Руки его тряслись. Он медленно осел вдоль стены и распластался на полу. Лежа на спине в темной прихожей, он тяжело дышал, раскинув руки и ноги. За дверью кричала, улюлюкала, выла, билась в дверь толпа, в бессильном бешенстве скандируя его имя. Они волокли к дому камни, кирпичи, швыряли их в стены, оскорбляли и поносили его. Он лежал, слушая их вопли, слушая стук камней, слушая удары своего сердца. Немного погодя, он перебрался к бару и налил себе виски, в темноте пролив половину на пол. Забросив в себя то, что попало в бокал, он стоял, держась за бар, не в силах совладать с дрожью в коленях, с дикой гримасой на лице. Спазм сковывал гортань, губы дрожали. Тепло виски медленно растекалось по телу. Дыхание стало успокаиваться, конвульсивные всхлипывания отступили. Услышав снаружи громкий шум, он стронулся с места и подбежал к глазку. Выглянув, он заскрежетал зубами. Велес был опрокинут на бок. Они крушили стекла камнями, открыли капот, удар за ударом разбивали двигатель, сокрушали корпус. Наблюдая этот безумный шабаш, он бормотал бессвязные ругательства. Руки его сами сжались в кулаки и побелели. Встрепенувшись, он дернулся к выключателю и попытался включить свет. Электричества не было. Со стоном он побежал в кухню. Холодильник не работал. Перебегая из одной темной комнаты в другую, он понял, что дом его с этого мгновения мертв. Света нет. Морозильник не работает. Все запасы еды пропадут. Бешенство овладело им. «Хватит!» Ослепленный злобой, он дрожащими руками вышвыривал из платяного шкафа белье, пока не нащупал на дне ящика заряженные пистолеты. Пробежав через гостиную, он одним ударом вышиб засов и, прежде чем тот упал на пол, повернул замок. Толпа снаружи заголосила. «Я выхожу к вам, ублюдки!» Воплем отчаяния звучало в его мозгу. Распахнув дверь, он ударом в лицо сшиб одного, стоявшего на крыльце, и тот покатился по ступенькам. Две женщины в грязных рваных платьях двинулись в его сторону, вытянув вперед белые руки, готовые схватить его. Он выстрелил один раз, другой, их тела вздрогнули. Он отшвырнул их в сторону и с воплем остервенения на обескровленных губах, оскаленных безумием, начал стрелять в толпу. Когда кончились патроны, он, стоя на крыльце почти без сознания, продолжал и продолжал наносить удары. Рассудок не выдерживал. Те самые, что были им только что застрелены, снова нападали. У него вырвали из рук пистолеты. Он дрался без разбора локтями и кулаками, коленями и головой, бил их своими тяжелыми ботинками. Только глубокая боль, когда ему распороли плечо, вернула его к действительности, и он осознал всю бессмысленность и нелепость своей истерической вылазки. Отшвырнув еще двоих женщин, он стал отступать к двери. Сзади его схватили за горло. Оторвав от себя запястье душившего, он пригнулся, перебросил его через себя в толпу и отступил, оказавшись в дверях. Ухватившись за косяк, он ударом обеих ног отбросил двоих, готовых броситься на него, и те отлетели назад, ломая кустарник. Прежде чем они успели что-либо сделать, дверь перед самым их носом захлопнулась. Заперев дверь и заложив тяжелый засов, Роберт Невиль стоял, слушая крики вампиров. Холод и мрак царили в его доме. Он стоял, держась за стену, и мерно колотился лбом о холодный цемент. Слезы катились по его щекам. В кровоточащих руках пульсировала боль. Все пропало. Все пропало. «Вирджиния!» — всхлипывал он, словно испуганный потерявшийся ребенок. «Вирджиния! Вирджиния!»